Глава 60. Эжени. «Безумно хочу тебя поцеловать. А если я не окажусь истиной, то что тогда?» Я замерла от испуга и затаилась, ожидая продолжения. Была б возможность, то и в комочек бы сжалась, стала бы маленькой и незаметной, но в горячих объятиях дракона быть незаметной получалось плохо, потому что его губы прикоснулись к виску. Вроде бы легонько прикоснулся, почти невесомо, а у меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. И ведь не от страха, от какого-то томительного восторга, воспламеняющего все внутри. Хотелось продолжения, и оно не заставило себя ждать. Сухие, слегка царапающие кожу губы дракона скользнули по вмиг закрывшимся векам, зацепили скулу, горячую от смущения щеку, подбородок и напоследок уголок губ. Самый кончик, вызвав вдох разочарования. Честно, не смогла сдержаться, даже дыхание затаило в предвкушении, хотя сама только что испугалась, а он взял и отстранился. «Как так-то?» Я подняла хмурый взгляд, пытаясь за ним скрыть разочарование, и с недоумением воззрилась на принца. «Что это было? Похоже на то, как ребенка заманивают конфеткой к лекарю, который лечит зубы. Поманили сладостью, а потом бам! И разочарование!» На лице Леона читалась мука, но я не собиралась облегчать ему жизнь. Что он о себе возомнил? Напугал, обнадежил и отступать? Пока не завершен отбор, я не могу говорить о том, чего хочет мое сердце. Но одно я знаю точно. Я хочу целовать тебя каждый день, каждую минуту, каждое мгновение. И чтобы каждый наш поцелуй был именно поцелуем, а не ответом на незаданный вопрос. Мои мысли чуть не ускакали прочь, а ведь у меня просто гигантский оберег от романтических сказок. Если бы в моей жизни не было моей тетки, которая поведала мне сотни любовных историй с якобы счастливым концом, сейчас, услышав слова Леона, я бы уже подбирала свадебное платье, имя нашему первенцу и цвет стен в спальню. Но нет, я вполне могу дожить до окончания отбора, не забивая голову этими или другими мыслями. А после пусть уж мне четко объясняют, что имелось в виду. Стало как-то неуютно и малость разочаровательно, словно я сама себя обманула, только совсем непонятно, в каком месте. По-моему, это была попытка простимулировать меня на досрочное завершение отбора. И вроде сердито сказала, скрыла разочарование и недовольство, а вот из объятий дракона так и не вывернулась. Греюсь себе в жарком кругу рук и вдыхаю терпкий древесный аромат, что присущ только моему дракону. И это тоже. Хмыкнул самый невыносимый мужчина в замке, невесомо коснулся своими губами щеки, а потом губ, и стремительно вышел из ложа. Я стояла, хлопала глазами на закрытую дверь и не могла понять главное. Как? Когда? В какой момент я умудрилась влюбиться в этого чешуйчатого ящера? Внутри растекалось томительное тепло, от которого почему-то бросало и в жар, и в холод, а губы просто пылали от несправедливо невесомого прикосновения, которое и поцелуем-то сложно назвать. Колени подрагивали, объявляя хозяйке бойкот и требуя стечь по стенке на удобный диванчик. Всего парой фраз и невесомыми ласками Леон довел меня до состояния полного разлада с собой, отчего хотелось и смеяться, и плакать. «Как такое возможно?» Неужели я становлюсь такой же дурочкой, как и три девицы за нашим столиком? Я что же, буду четвертой? Но даже насмешливые презрительные восклицания в свой адрес не возымели должного эффекта. В голове прочно засели слова Леона. «Я хочу целовать тебя каждый день, каждую минуту, каждое мгновение, и чтобы каждый наш поцелуй был именно поцелуем, а не ответом на незаданный вопрос». Они были слишком многообещающими, чтобы засесть в голове. «Что же ты не следишь за своим триумфом, Эжени?» Я вздрогнула, потому что голос короля Теодора прозвучал в небольшом пространстве пугающе, словно тот самый колокол, оповещающий о беде. Я резко развернулась и чуть не свалилась под ноги королю, который стоял возле задрапированной стены и неизвестно, откуда там появился. Точно не в дверь вошел. Тем временем мужчина сделал шаг в мою сторону, но тут же повернулся ко мне спиной, и пока я хлопала глазами в недоумении, щелкнул пальцами, отправляя невидимый поток магии к драпировке. Оказывается, за ней был огромный зал с высокими круглыми колоннами, хрустальные люстры под высоким потолком, по которому плыли белые облака, и отполированным до блеска паркетным полом, узенькие дощечки которого складывались в изображение первого дракона и похищенную деву, как в ротонде. «Доброго вечера, Ваше Величество!» Я слегка поклонилась, как принято у нас в Лурии, и сделала удивленное лицо. «О каком триумфе вы говорите?» «Ну как же, никто не мог заставить принцев принять сам факт отбора и необходимость в него погружаться. Все, что делали принцы раньше, это доводили сваху до повышенного сердцебиения, а невест до истерики. А с твоим появлением и заинтересовались, кто к ним пришел на отбор. Нужны ли те, на ком пробу негде ставить? Прости, но это факт. Были же и такие». Я не смутилась, но стало немного жаль тех первых девушек, что были отправлены с отбора по домам по воле принцев. Наверняка не только король Миенских подумал про них плохо. «И вот сегодня опросник, да притом такой скрупулезный, въедливый, что наводит на мысль. Кто-то принцам дает советы, причем кто-то весьма осведомленный о самом процессе отбора. Кстати, они уже назвали все имена девушек, которые покинут отбор, но до сих пор не сбежали, словно за ними древние чудовища гонятся. Почему? Ты что-то же знаешь об этом?»